Эрлин забыл о своем горе. Повернул к ней личико, целуя ее, лаская липкими губами и пальцами. Вдруг в дверях появилась Юфрид. «Вы взяли его в дом, матушка? В этом не было нужды, я ведь тут близко, наверху». Кристин рассказала о беде, которая приключилась с маленьким Эрлидом во дворе. «Неужели ты не слышала, как он плакал?» Юфрид поблагодарила свекровь. «Но теперь мы больше не станем вам докучать». Она взяла на руки ребенка, который теперь же сам тянулся к ней, и вышла из горницы. Кристин поставила на место горшочек с медом, а затем села, опустив руки. С сундуками и Ингрид управится. Предполагалось, что когда Кристин переберется в старый дом, то Фриду она возьмет с собой. Но случилось так, что на Фриде женился один из тех, что прибыли с Хельги Дюком, совсем молодой парень, который скорее годился ей в сыновья. Так уж и заведено в наших краях. Слуги слушаются своих хозяев, когда те подают им благие советы, — сказала Юфрид своей свекрови, подивившейся было, как-то сладился такой брак. — А в здешних местах, — ответила Кристин, — бедняки не привыкли повиноваться нам, когда мы утрачиваем благоразумие или слушаться наших советов, если они не пойдут им на пользу, в той же мере, что и нам. Я даю тебе добрый совет, Юфрид, не забывать об этом. — Мать правду говорит, Юфрид, — сказал Гаута, но голос его звучал робко. Еще до венчания Кристин замечала, что он очень редко перечит Юфрид, а теперь он и вовсе стал самым покладистым супругом. Свекровь не отрицала, что Гаута во многом мог всецело положиться на советы своей жены. Она была толковой, дельной и работящей, как немногие. А что до легкомыслия, то и сама Кристин была в молодости ничуть не лучше. Ведь и она тоже растоптала свой дочерний долг и продала свою честь, когда ей не удалось менее высокой ценой заполучить того, кто был ей по сердцу. Но стоило ей лишь поставить на своем, как она стала наидостойнейшей и верной супругой. Кристин видела, что Юфрид необыкновенно горячо любит своего мужа. Она гордится и красотой, и его знатным родом. Хотя сестры ей вышли замуж за богатых, но ведь на мужей их лучше было глядеть ночью, да и то, когда не светит луна. А уж об отдаленных их предках и говорить нечего, издевалась Юфрид. Она ревностная, хотя и на свой лад пеклась о благополучии и доброй славе Геуты, а дома потворствовала ему во всем, как только могла. Но если Геута случалось хоть в чем-нибудь высказать иное мнение, пусть даже по самому пустяшному поводу, Юфрид хотя и уступала ему, но с таким видом, что Геуты сразу же начинал колебаться. И тогда она принималась уговаривать его и, в конце концов, обводила мужа вокруг пальца. Но все это не мешало Геуте чувствовать себя счастливым. Никому и в голову не приходило усомниться в том, что молодые жили в добром согласии. Геуте по сердцу была Юфрид, и они оба очень гордились сыном и безмерно любили его. Все было бы теперь и ладно, и хорошо. Не будь Юфрид, дочь Хельги. Да, она была жадной. Другого слова Кристин не могла подобрать. Если б не это, Кристин не очень огорчала бы властолюбие невестки. Уже во время жатвы, в первую же осень, с тех пор, как Юфрид вошла в их усадьбу женою сына, Кристин почувствовала, что работники и работницы чем-то недовольны, хотя чаще всего они этого и не высказывали, но старая госпожа все замечала. Быть может, и в те годы, когда хозяйка была Кристин, людям тоже случалось есть ржавую сельдь, сухое и желтое, точно сосновая лучина, сало и протухшее мясо, но тогда, по крайней мере, все знали, что в другой раз госпожа уж постарается в волю попотчевать их чем-нибудь повкуснее, молочной кашей или свежим сыром, а то и добрым пивом в неурочное время. А когда в усадьбе на стол подавалось съестное с неприятным привкусом, от которого все же не приходилось отказываться, то все понимали, виной тому Домовитость Кристин, запасавшей впрок такое множество всякой снеди, что клети ее ломились от давних припасов. Но зато, когда соседям приходила стуга, изобилие Йорюн гордо выручало весь приход. А теперь люди не очень-то были уверены в том, что Юфрид проявит такую же щедрость, если в округе начнется голод. Все это гневило свекровь. Ей казалось, что подобная скупость порочит добрую честь усадьбы ее хозяина. За один лишь этот год Кристин на себе самой пришлось почувствовать, что невестка больше всего блюдет свои интересы. Но это бы куда еще ни шло. Уже к празднику святого Варфоломея старая хозяйка получила только две козлиные туши вместо полагавшихся ей четырех. Правда, минувшим летом в горах среди мелкого скота свирепствовал падеж, но все же Кристин считала, что это просто срам выгадывать на убои каких-то двух козлов в такой большой усадьбе, как Йорюнгорд. Но она молчала. И так было со всем, что ей полагалось в усадьбе. С мясом от осеннего убоя, с хлебом и мукой, с кормом для ее четырех коров и двух верховых лошадей она получала либо слишком мало, либо что-нибудь похуже. Кристин чувствовала, что Геута было от этого не по себе, что он испытывал стыд, но не решался идти против жены и делал вид, будто ничего не замечает. Сам Геут и был таким же щедрым, как все сыновья Эрленда, сына Николауса. Но у братьев его, по мнению матери, щедрость переходила в расточительство. Геут же был трудолюбив и довольствовался малым. Геут радушно принимал всех гостей и щедрой рукой одаривал убогих. И таким вот, по мнению матери, должен был быть настоящий хозяин. Она считала, что так и подобает жить родовитым и знатным вельможам в своих наследственных поместьях и родных долинах, приумножать свое добро, ничего не расточать попусту, но и не скопидомничать, когда любовь к Богу и его беднякам и забота о поддержании чести рода потребует расходов добра. И еще Кристин видела, что из друзей и родичей Геута Юфрид больше по душе были те, что побогаче и познатнее. Но уж в этом-то, видимо, Геута меньше всего хотелось угождать жене. Он все-таки старался держаться старых дружков юности, дружков-соображников, как называл их Юфрид. И теперь Кристин убедилась и в том, что Геута бражничал гораздо больше, нежели ей было известно. Но с тех пор, как он стал женатым человеком, его прежние друзья уже больше не являлись в усадьбу незваными. И все-таки ни один бедняк не уходил от Геута, не получив помощи. Правда, за спиной Юфрид он всегда подавал больше, чем у нее на глазах, однако немногое удавалось сделать за ее спиной.